А туда я никогда не возвращался, — снова заговорил Готорн, — в тот дом. Каждые 5 лет, словно по часам, CBC просит меня его посетить. Какой-нибудь предприимчивый юный продюсер, непременно по имени Минди, если она из англосаксов, или Лис, если она из французов. Меня тоже так зовут, — вставила Делорм. В таком случае, — заключил Готорн, — вы наверняка работаете на CBC. Делорм засмеялась. Так или иначе, каждые 5 лет мне звонит очередная Минди или Лис с вопросом, не очень ли мне будет затруднительно вновь погрузиться в прошлое, вспомнить о времени, проведенном среди террористов, и, может быть, совершить поездку в тот самый дом. Все это, разумеется, будут снимать. Я предпочел бы этого не делать, — отвечаю я им словами Бартлби. Бартлби, герой рассказа Германа Мелвилла, писец Бартлби, 1853 год. На сердитый вопрос начальника, так ты отказываешься это делать? Писец отвечает, я предпочел бы этого не делать. Но это их только подстегивает. Как сироток, которые тем больше обожают вас, чем сильнее вы их от себя отталкиваете. 4 недели они названивают мне, зазывая то на обед, то на ужин, завлекая экскурсии в тот дом, словно для меня это бог весь какой подарок. Они почти готовы отдать мне своего первенца, лишь бы я согласился на интервью и поехал вместе с ними в этот проклятый дом. Но я так и не согласился, — добавил он, когда они свернули на Делавинь, узкую улочку, уставленную лачугами. Так никогда и не согласился. И он погрузился в молчание.